Глава 58. В солнечном, как говорится, догорал поздний вечер, то есть закат. То есть, ну, короче, вы меня поняли. Я проводил Алену до ее корпуса. Был сентиментальный разговор, объятия, поцелуи. И в романтическом одиночестве возвращался к себе в номер, почти со слезой вспоминая вкус ее губ на своих губах, запах ее волос на своей щеке. О деревенских уже давно не было ни слуху, ни духу, так что сегодня я не удосужился принять меры предосторожности и, отправляясь на свидание с Аленой, отказался от сопровождения двух моих верных телохранителей, решительных бойцов из электростали, Максима и Сергея. Внезапно из кустов выпрыгнули парни в телогрейках и окружили меня со всех сторон. Засада. Сердце от страха остановилось. Я приготовился к смертельной схватке. Между тем деревенские все прибывали. Вот из лесу вывалила главная толпа. Кальмар в драповом пальто, окруженный младшими товарищами. Я прикинул. Банда насчитывала не меньше 30 парней. Похоже, они собрали всю деревню. «Попался, падла!» — осклабился парень, который несколько дней назад угрожал мне ножом. «А вот теперь тебе точно конец!» Это анекдот такой, в то время ходил. Едет ковбой по прерии, и вдруг видит, что за ним скачут индейцы. Очень много индейцев. Улюлюкают, машут ружьями. «Конец!» — подумал ковбой. «Это еще не конец!» Вдруг не согласился внутренний голос. «Скачать них!» Ковбой врезал шпоры в бока лошади и погнал. Спустился с горы, подъехал к какому-то дереву. Лошадь пала. «Точно конец!» — решил ковбой. «Нет, это еще не конец!» — опять вмешался внутренний голос. «Отстреливайся!» Ковбой начал палить почем зря, пока патроны не кончились. Убил не меньше 5 краснорожих. Индейцы уже со всех сторон окружили. «Ну, точно конец!» — окончательно решил ковбой. «Не-а! Полезай на дерево!» — посоветовал внутренний голос. Ковбой послушался, забрался на самую верхушку. Подъехали индейцы, достали пилу, стали пилить дерево. «Конец!» — прикусил губу ковбой. «Нет, еще не конец!» — опять услышал он внутренний голос. «Пописай на вождя!» Ковбой так и сделал. «А вот теперь тебе точно конец!» «Ну давай, один на один!» — бросился ко мне парень. Вдруг вмешался кальмар и одним взглядом унял своего дружка. «Ну что, хочется жить?» — спросил он с холодной небрежностью. «Хочется», — ответил я честно. «Но так какого же хера ты все это замутил? Тебе было больше всех надо?» «Мне ничего не надо», — сказал я. «Но терпеть такой беспредел невозможно». «Ах, беспредел!» — приподнял мохнатые брови кальмар. «А не беспредел, что вы наших ребят на дискотеке побили 5 на 1?» «Они сами напросились, их никто не собирался трогать». Вперед выпрыгнул маленький злющий парень с монгольским лицом. «Солнечный наш! И мы будем здесь делать все, что хотим, понял? А вас всех порежем на кусочки!» «Монгол, заткни хайло», — отвадил его вожак. «Здесь говорю я». «Я не спорю, кальмар, но чего мы ждем? Давай скорее, оприходуем его по полной программе!» Монголы поддержали еще 5 человек, самые авторитетные пацаны. Но кальмар в чем-то сомневался. Он то поглядывал на меня, то осматривался, то о чем-то думал, ковыряя вмерзшую в снег ветку. Я, в свою очередь, в любую секунду ожидал нападения с его стороны. Я часто сталкивался с тактикой подлого боя, когда сначала внимание противника усыпляют, а потом внезапно атакуют самым беспощадным образом. Вдруг раздался хруст веток и топот 10 ног. Я и все деревенские резко обернулись. И каково же было мое удивление, когда я увидел своих ребят почти в полном составе, бегущих, сломя голову, мне на выручку. Помнится, среди них не было только моего Игоря, трус паршивый. Деревенские, видимо, привыкшие к массовым кровопролитным дракам, как по команде приняли боевые стойки. Показались лезвия ножей и выкидушек, несколько человек хлопнули об деревья бутылки, и в их руках оказались розочки, опаснейшие бутылочные горлышки с длинными острыми краями. Приблизилась моя маленькая армия. Почти у всех в руках были тщательно обструганные колы из хорошего дерева. Мы заранее их заготовили и прикопали в нескольких местах. Впереди был готовый к самой отчаянной схватке Максим. Рядом сжимал зубы его друг Сергей. Даже Маркиз был здесь, трясущийся от страха и все же с длинным колом в руке. Как этот рыжий интеллигент, ботаник, будет драться, ума не приложу. Некоторое время две противоборствующие группы общей численностью свыше 50 человек стояли глаза в глаза, грязной руганью и движениями задирая друг друга. Кальмар с суровым лицом и решительным взглядом, как и полагается предводителю, спокойно шагнул назад за спины своих бойцов и сунул руку в карман. Что у него там? Может быть, нож или, не дай бог, пистолет? Ведь от него можно ожидать всего. Назревало нечто невообразимое. Я со всей очевидностью представил, что произойдет через минуту, через 5 минут жестокого боя. Наконец, атмосфера между деревенскими и моими ребятами накалилась до такой степени, что между ними пробежал какой-то мощный разряд. Все заорали, заревели, как безумные, и бросились вперед. Еще мгновение, и будет поздно. Многие из этих славных ребят, с которыми я успел так подружиться, вернутся домой с увечьями или вовсе искалеченные, а кто-то наверняка падет смертью храбрых. Вот такой у них получится отдых. И все из-за меня. «Стойте!» Я в несколько прыжков оказался посередине, между деревенскими и своими товарищами. «Стойте же!» Я выставил в стороны руки, пытаясь остановить предстоящее столкновение. «Стоять!» всем сказал! И меня послушались. Слишком неожиданным оказался мой поступок. Сначала остановились Максим и все, кто был с ним, а затем притормозили деревенские. «Ребят», — обратился я к своим легионерам, «я сам разберусь, идите по корпусам». «Как же так?» — удивился Максим, крайне недовольный тем, что я пошел на попятную. «Ты же сам говорил, я еще раз повторяю, уходите, иди, Максим, забирай всех, со мной все будет хорошо, мы просто поговорим». «Ни хрена себе! Ты хочешь, чтобы мы тебя здесь бросили? Да ты затрахал уже! Сколько можно тебе повторять? Да сам ты затрахал! А уговор?» Пока шла эта перебранка, деревенские, не вмешиваясь, молча и с некоторым удивлением смотрели то на меня, то на моих друзей. Мои действия были для них более чем необъяснимы, ведь я добровольно обрекал себя на верную погибель. Наконец, мои верные соратники, мои храбрые друзья, готовые биться насмерть за своего предводителя и за честь нашего доблестного союза, покраснели, опустили головы и с побитым видом поплелись прочь. Осмелевшие деревенские что-то обидное выкрикивали им вслед, и от этого мои милые друзья еще больше краснели и еще ниже опускали головы. Сейчас они походили на вдребезги разгромленную и отступающую с позором армию. Ушли. «Ну чего?» Ко мне с язвительной миной подкрался монгол. «Обосрались, козлы!» Он схватил меня за рукав и попытался при помощи подножки повалить в снег. Я устоял и даже отшвырнул его в сторону. Монголу на помощь быстро пришли несколько телогреечных подростков, но тут вперед вышел кальмар и вдруг сказал то, от чего все оцепенели, будто им объявили суровый приговор.